Глава 9. Я стараюсь не смотреть на старика. Мне это зрелище аппетита не добавляет. Тем более и блюдо, что мы едим сейчас на завтрак, тоже выглядит, скажем так, экзотически. Сигунелик, как обычно, сидит в своей яранге совершенно голый. Он раздевается полностью перед сном, так проводит ночь и одевается только перед выходом из яранги, закончив утренний прием пищи. Причем свою одежду он сдает своей жене, которая занимается ее починкой и сушкой, и сам к ней не притрагивается, пока жена не подаст ему его шмотки. Вначале штаны, потом меховые чулки, а перед самым выходом из яранги уже легкую кухлянку. Сейчас лето, и старейшина не заморачивается с одеждой. Если старику никуда не надо, он с голой жопой весь день провести может. Впрочем, жена его тоже не страдает от стеснительности, и нудистские посиделки стариков, и я наблюдаю ежедневно уже 2 недели с завидным постоянством. Говорят, что человек привыкает ко всему, но как к такому можно привыкнуть? «Кушать надо!» Простые фразы на инуитском языке я уже понимаю, тем более эту. Старейшина говорит мне ее постоянно, так как есть я себя практически заставляю. «Вкусно!» «Да вообще огонь! Такого даже в лучших ресторанах Лондона и Парижа не найдешь!» С кислой миной соглашаюсь я, беря с каютака длинного куска бревна, которая используется в качестве общего блюда, кусок дурно пахнувшего вяленого мяса. Жир, покрывающий оленье ребро, уже желтого цвета и на вкус прогорклый. Его заготовили еще в прошлом году, и, по мнению инуитов, со временем оно стало только вкуснее. У них тут вообще чем больше пища начинает попахивать, тем она аппетитнее». Причем мясо это вообще не соленое, его просто высушили на полярном солнце и ветру, больше не подвергая никакой обработке. «Сюгак, бери, начальник!» Облизав пальцы, старейшина этой же самой слюнявой рукой заботливо пододвигает по каютаку в мою сторону горку месива, которая считается тут большим деликатесом. «Очень вкусно!» Я с трудом сдерживаю рвотный позыв. Заботится обо мне старик, самое лучшее отдает, и обидеть его нельзя. Только вот я ничего не могу с собой сделать, потому что в наших с ним понятиях самое лучшее выглядит по-разному. Взять, к примеру, вот этот вот... Это блюдо нечто среднее между компотом и винегретом. Для его приготовления берется содержимое оленьего желудка и к нему подмешиваются ягоды – морожка, шикша или голубика. Называют его по-разному, в основном по названию ягод, которые пошли на его приготовление. Тут вот, например, сушеная, собранная в прошлый сезон и разбухшая от воды морожка – которая как раз и называется на инуитском языке сюгаком. Эскимосы этот деликатес едят нечасто. Оленей добыть трудно, но когда это удается, их от него не оторвать. Любят его, как маму родную. Маму ведь, как, впрочем, и остальных родственников, не выбирают. «Спасибо, но мне много сладкого нельзя, доктор запретил». «Я толстеть от него начинаю, и зубы портятся. Все же не выдерживаю я, так как и не сумев побороть в себе брезгливость. Смотреть, как Сигунерик и его старушка с аппетитом поглощают это месиво, смачно облизывая пальцы, почти невыносимо. Я лучше мясо поем. Толстеть? Толстеть хорошо. Жир много, тепло, красиво. Сильный мужчина». Заливисто смеется беззубым ртом старушка, тряся своими сморщенными титьками. «А ты не есть, и женщина брать не мочь!» «А я мочь!» — гордо выпячивает тощую грудь старейшина, с превосходством и жалостью смотря на меня. «Я еще сильный!» «Да-да, вот такой я импотент!» — покладисто соглашаюсь я, не став спорить. «Куда мне до самого имеющего рога? Но ничего, я поправлюсь попозже, когда свалю отсюда нахрен, если твою жену забуду, конечно». В первую же ночь моего пребывания в гостях у Сигуны Лика он гостеприимно уступил мне свою супругу в безвозмездное пользование. Мол, ты гость, а я муж, я всегда успею. А старушенце, ты и рада? Тут же полезла домогаться до моего невинного тела, еле отбился. И так каждую ночь. Неугомонная у старейшины жена. Не зря он тут пользуется большим авторитетом, ведь у него в товарищах все стойбище ходит. «Сидор, ты проснулся?» За стенами Яранги послышался голос Чарли. «Я сейчас!» Я с радостью бросил оленье ребро обратно на каютак и, вытерев руки об штаны, поспешно бросился на выход. Чарли как никогда вовремя. «Все, за мной пришли, спасибо, и правда было вкусно!» «Привет, составишь компанию?» Чарли стоял возле Яранги старейшины на лыжах и опирался на палки. Если бы не европейское лицо, Гросса было бы не отличить от инуита. Новая одежда из оленьих шкур сидела на нем отлично. Все как положено подвязано, кухлянка собрана складкой на животе и подпоясана кожаным ремнем, с которого свисает нож. Штаны тоже перехвачены шнурками в нужных местах. Охотник, который за ним присматривает и учит жизни, не зря получает свой гонорар в виде спирта. «Конечно, дружище!» Я вынул из сугроба свои лыжи и принялся застегивать крепления на ногах. «Как успехи?» «Тренируюсь», — Чарли пожал плечами. «Пока не очень, но успехи есть. Эти твои вставки для ступней — отличная штука, но надо еще работать и работать». «Ну а как ты хотел?» Я перекинул через плечо винтовку. «По-другому ничего не выйдет. На Алиду пойдем». «Там вчера вроде оленей видели, может, подстрелим кого?» «Да куда угодно, сам выбирай. Можно и на озеро, мне без разницы». «Мужики еще не вернулись?» Я проверил, как скользят лыжи, и довольно улыбнулся. «Нормально». «Сам знаешь, сегодня уже должны. Ричард говорил, что они всего на 3 дня». Чарли оттолкнулся палками и поскользил по снежному насту. «Догоняй!» «Беги, спортсмен!» Я довольно улыбнулся, глядя, как мой друг уверенно переставляет лыжи по снегу. «Я догоню, сейчас только маньяка отвяжу». Да, мы с Чарли и Тимохой в стойбище остались одни из европейцев, если, конечно, моего приказчика можно к ним отнести. Остальная команда экспедиции со своими наставниками ушли на охоту. Дальше по побережью южнее Ииты есть большое лежбище Нерпы, куда они и направились. Уже 2 недели прошло с тех пор, как мы живем в этом поселении. Ледовая обстановка улучшилась, еще пара дней и можно будет отправляться дальше, так что в качестве закрепления пройденного материала я сам предложил инуитам организовать эту совместную поездку по леднику, чтобы проверить полученные моими людьми навыки. И эскимосам хорошо, так как в их рядах добавилось несколько десятков охотников, и моим парням проверка отличная. Вот и ушли все под руководством Корнеева и Фомина, а я остался. Мы с моим приказчиком проводим последние ревизии припасов от Чарли, а ему пока рано в такие походы ходить. «Слушай, а неплохо». Вскоре я догнал Чарли. Маньяк радостно бежал рядом со мной, соскучившись по прогулкам. Идя следом за Гроссом, я с удивлением видел, что на лыжах покалеченный лейтенант движется довольно уверенно, темп не сбавляет, хотя идет и не быстро. «Даже не скажешь, что у тебя с ногами что-то не то». «Стараюсь», – пропыхтел Чарли, не оборачиваясь. «Каждый день с утра до вечера круги вокруг стойбища наматываю. Инуиты уже на меня как на идиота смотрят». «Ну да». По их обычаям, ты уже давно должен был бы сам уйти на льдине плавать, чтобы нам обузой не быть, рассмеялся я. А если сам не хочешь, то в плавание тебя отправили бы добровольно, принудительно. Ты знаешь, Сидор, Чарли остановился перевести дух. На самом деле, так они уже не делают довольно давно, только когда голод сильный. Последний случай был больше 10 лет назад. тут полно стариков, что с детьми возятся. Это ценный ресурс, учитель, который может передать молодежи знания, так что убивать их себе дороже. Пока с едой у них все в порядке, этот обычай они не вспоминают. Я, знаешь ли, сейчас составляю словарь и записываю сказания инуитов, и это чертовски интересно. Вот ты знаешь, почему именно на льдину умирать они уходили? Откуда, удивился я? У меня слушать инуитские сказки времени не было. Вот сейчас более-менее посвободнее стало. Вот, а я знаю. Чарли снова тронулся в путь. В море они уходили и отправляли туда стариков, потому что душа того, кто умер в море, не сможет вернуться на берег в отличие злого духа и отомстить. Хитро. Я от Чарли не отставал. Прогулка давалась мне легко. Короче, чтобы кого-то грохнуть и не получить за это звездюлей от духов, нужно это в море делать. Нет тела, нет дела. Вечно замерзшее озеро Алида, образованное из-за таяния ледника, было совсем небольшим и служило местным инуитам неисчерпаемым источником пресной воды. Совершенно гладкая поверхность водоема никогда даже летом не таяла, и в качестве тренировочного полигона для лыжников в летний сезон озеро подходило идеально. В окрестностях озера встречались и дикие северные олени, и овцы-быки, да и прочей северной живности там хватало. Вот и сейчас вместо запланированного оленя мы с Чарли подстрелили только 3 песцов, 1 зайца и тундренную куропатку. Всего пару часов мы рассекали озеро на лыжах, и для такого промежутка времени добычу мы добыли неплохую. Оленей вы тоже видели, но осторожные животные к себе сегодня на расстояние выстрела нас не подпустили, и мы довольствуемся тем, что есть. Чарли держался, хотя я и видел, что эта прогулка далась ему с трудом. Ходить на лыжах в протезах сложно, даже если они специальные, спортивные, а у Чарли были только самоделки, сделанные по моим эскизам. И тем не менее, за 2 недели занятий прогресс был налицо. Вначале он вообще на них едва мог стоять, а больше опирался на лыжные палки, а сейчас может уверенно двигаться. До следующей весны, когда мы собираемся отправиться в путь, еще много времени. И если парень будет точно так же ежедневно тренироваться, то я уверен, он даже многих здоровых лыжников за пояс заткнет. Тем более, что Чарли не делал себе поблажек и не желал помощи. Вот и сейчас за его плечом охотничье ружье, на спине рюкзак, а на поясе болтается половина добычи, не добавляя ему удобства при ходьбе. И тем не менее, лейтенант помощи не просит. «Что за черт?» Поднявшись из низины, в которой было расположено озеро на ближайший холм, Чарли удивленно замер на месте. «Что там?» Я отстал от лейтенанта, остановившись справить естественные надобности, и потому пока не видел того, чему он так удивился. «Во фьорд входит пароход!» Чарли смог меня удивить. «Идет к стойбищу!» В этих водах увидеть корабль можно так же часто, как солнечное затмение. Очень редко в него заплывают китобои, которым нужно переждать непогоду или произвести ремонт пострадавшего от льдов судна. Еще реже, всего раз в год, а иногда и в 2, примерно в середине августа, фьорд посещает судно Королевской гренландской торговой компании для покупки у местных охотников меха. Так что событие сейчас происходило совсем не рядовое. Через несколько секунд я уже стоял рядом с лейтенантом. Действительно, из-за скал, скрывающих фьорд от северного конца Баффинного залива, выходило парусно-моторное судно, целенаправленно двигаясь к Ите. С такого расстояния пока невозможно было рассмотреть подробности, а именно название судна и его флаг, но то, что это не случайно заблудившийся китобой, мне стало понятно сразу. Вообще сейчас отличить китобойное судно от любого другого было нетрудно. Главным отличием было наличие нескольких специально сконструированных вельботов, размещенных на китобойном судне, а также наличие специальных рамных родстров для их спуска и подъема. Так вот, на этом пароходе вельботов было чрезмерно много. Слишком много даже для самого жадного китобоя. Вельботы были буквально всюду. На бортах, на палубе, на корме. Я насчитал их аж 8 штук. При этом трубы жиротопочной печи на корабле видно не было, что говорило о том, что ворвань на нем не добывали. Хотя, может, я ошибаюсь. Все же я не очень большой специалист в этих вопросах. Ну и кто это может быть? Этот вопрос я задал больше самому себе, чем стоящему рядом Чарли. А ты знаешь, этот корабль ведь чертовски похож на шхуну «Линкольн», неожиданно ответил мне лейтенант, который внимательно всматривался в очертания идущего по фьорду корабля. «Да, это точно она!» «Что за Линкольн?» Я удивленно уставился на лейтенанта. «Судно Соверса. Он купил его на деньги арктического клуба в этом году специально для своей экспедиции. Оно специальной постройки. Делалось для исследования берегов Северной Канады. Я видел его фотографию в газете», — пояснил мне Чарли. «На Линкольне как раз 8 вельботов. На случай, если судно затрет льдами или оно утонет, а также для того, чтобы можно было отправлять исследовательские партии по морю туда, куда не пройдет сам корабль. Это точно оно!» «Звиздец!» Я растерянно повернулся в сторону моря. Пароход как раз сбавлял ход, собираясь встать на якоре неподалеку от единорога. «Какого черта они сюда приперлись?» «Наверное, за тем же, зачем и мы. За собаками, людьми и эскимосским снаряжением. А может, поломка у них какая-нибудь?» – пожал плечами Чарли. «В любом случае, мы скоро это все узнаем от них самих. Надо поспешить на берег». «Как же не вовремя!» Я от досады прикусил губу. «Мы тут только втроем. Мужики еще не вернулись и в стойбище. Одни старики да женщины с детьми остались. Не могло их, что ли, на день позже принести?» «Ты думаешь, что...» Чарли удивленно посмотрел на меня, а потом нахмурился и как-то неуверенно продолжил. «Да нет, не думаю, что у нас с ними будут проблемы». «Посмотрим». Я поправил ремень винтовки. «Ты прав. Надо поторопиться». «Двинули, Чарли. Нужно успеть добраться до стойбища раньше, чем они высадятся». Почти успели. Сильно опередив Чарли, я добрался до первых яранг поселка, когда вельбот американской экспедиции уже уткнулся носом в галечный берег фьорда, и из него выгружались пассажиры. Скинув лыжи прямо там, где заканчивался снег и начиналась голая земля, я поспешил к ним навстречу. Туда же топал и старейшина, уже полностью одетый в свои лучшие одежды. У эскимоса было довольное лицо. Еще бы! Год удачный! Целых 3 корабля с белыми людьми на борту, которым можно продать меха и собак, посетили стойбище всего за первый летний месяц. 3! Обычно инуиты и одному в год были рады до полных штанов и щенячьего визга. «Вот так встреча!» Среди высадившихся на берег американцев я увидел знакомое лицо. Мейсон, собственной персоной. Мой бывший товарищ по прошлой экспедиции был среди прибывших. Только вот почему он не рад меня видеть? Как только Мейсон меня увидел и узнал, его лицо буквально закаменело. Не к добру это. «Ого!» На мой возглас обернулся до этого стоящий спиной к стойбищу и отдающий какие-то распоряжения матросам с вельбота мужик. «Сам мистер Волков собственной персоной, и искать не пришлось!» «И тебе здорово», — ответил я, удивившись такой реакции. «Мы что, представлены? Хоть убей, не могу вспомнить. Ты у меня автограф брал, что ли? И чё это ты меня искать вдруг собрался? Ты кто вообще такой?» «Нет, автограф я у тебя не брал, Волков». Лицо мужика мне было смутно знакомо. Злое, ехидное, самодовольное. Точно такое же было у одного из моих не очень хороших знакомых. Правда, тот тип был гораздо старше и частично парализован. «Меня зовут капитан Рон Соверс, армия США.